Наконец, вдалеке раздались сирены, и я увидел самое долгожданное для себя в тот момент — красную пожарную машину, которая медленно приближалась, заставляя разъехаться скопившиеся автомобили. Вокруг было настолько мало места, что подъехать могло лишь три машины. С одной стороны дороги возвышалась стена, с другой тянулись деревья. За пожарной машиной я увидел синюю мигалку полиции, а за ней еще одну мигалку, скорее всего, скорой помощи. Из машин показались люди в форме. Больше всего я обрадовался, что они были одеты в огнестойкие костюмы и тащат бронзбойт. Они остановились перед Даймлером и посмотрели на вмявшийся ему в бок автобус с одной стороны и легковую машину с другой, и один из них крикнул мне через разбитое лобовое стекло. «Из машин вытекает бензин. Вы можете выбраться?» «Что за глупый вопрос?» — подумал я. «Нет». «Мы хотим смыть бензин с дороги. Закройте глаза и прикройте чем-нибудь рот и нос». Кивнув, я сделал, как мне было велено, спрятал лицо в ворот свитера. Я долго слушал шум струи, и мне казалось, что не было приятнее звука. Опасность быть заживо сожженным постепенно снижалась от неизбежности до вероятности и от нее к маловероятности. Страх отпускал так же тяжело, как и охватывал. Вытерев с лица кровь и пот, я почувствовал, как весь дрожу. Некоторое время спустя пожарные принесли металлорежущий инструмент и с грехом пополам вырвали дверь возле того места, где сидел Харли. Затем туда втиснулся полицейский, который, окинув взглядом Симза и меня, присел на заднее сиденье, откуда ему была видна моя голова. Я повернул ее насколько мог и увидел под фуражкой его серьезное лицо. «Он примерно моего возраста и очень взволнован», — отметил я. «Сейчас придет врач», — начал он, пытаясь меня хоть как-то успокоить. «Он посмотрит ваши раны». «У меня их, кажется, нет», — ответил я. «Все это кровь Симза». «А», — протянул он и достал какой-то блокнот и посмотрел в него. «Вы видели, от чего произошло это, все это?» «Нет», — ответил я, несколько удивившись тому, что он интересуется этим именно сейчас. Я оглянулся к мистеру и миссис Остермайер, которые сидели там, где вы теперь. И вдруг машина словно потеряла управление. Я немного подумал, вспоминая. «Может быть, Харли, мистер Остермайер, что-нибудь видел?» В какую-то секунду на его лице мелькнул ужас. Затем мы налетели на стену и, отскочив, оказались перед автобусом. Кивнув, он что-то записал. «Мистер Остермайер пришел в себя», — сказал он, и затем, как бы невзначай, добавил. «Он говорит, в вас стреляли». «В нас что?» «Стреляли не во всех, а именно в вас». «Нет», — произнес я в полном недоумении, отразившемся у меня на лице. «Не может быть!» «Мистер и миссис Остермайер крайне потрясены, но он не сомневается в том, что видел пистолет. Он говорит, что шофер как раз собирался обогнать идущую впереди машину, и водитель той машины, опустив стекло, прицелился из пистолета. Он говорит, что пистолет был нацелен на вас, и в вас выстрелили дважды, как он утверждает. Мистер Остермайер видел вспышки пламени». Я перевел взгляд с полицейского на Симза, на кровавые брызги повсюду и на темную запекшуюся кровь под нижней челюстью. «Нет», — воскликнул я, не желая этому верить, — «здесь какая-то ошибка». «Мистер Остермайер очень боится, что вы здесь истекаете кровью». «Мне кажется, меня только сдавило, но я не ранен». «Вы ощущаете свои ноги?» Я пошевелил пальцами, сначала одной, потом другой. Ощущения, особенно в левой ноге, сомнений не вызывали. «Хорошо», — сказал он. «Так вот что, сэр, мы рассматриваем это как попытку убийства. И еще должен вам сообщить, что пожарные, кажется, не очень скоро смогут вас вытащить. «Нужны другие инструменты. Вы можете потерпеть?» Не дожидаясь ответа, он продолжил. «Как я уже говорил, врач к вам сейчас подойдет. Однако, если вам не нужна срочная медицинская помощь, здесь есть два человека в очень тяжелом состоянии, и я надеюсь, вы подождете, пока им окажут помощь». Я слабо кивнул. «Я мог ждать сколько угодно, если мне не грозило сгореть». «Зачем?» — спросил я. «Зачем кому-то понадобилось меня убивать?» «А вы не догадываетесь?» «Абсолютно». «К несчастью», — ответил он, — «не всегда легко объяснить причину». Я посмотрел ему в глаза и сказал, «Я живу в Хангерфорде». «Да, сэр, мне уже сказали». Кивнув, он выбрался из машины, оставив меня наедине с воспоминаниями о том, как когда-то в Хангерфорде какой-то сумасшедший убил массу невинных людей, некоторых прямо в машинах, и превратил тихий провинциальный городок в жуткое место. С тех пор ни один житель Хангерфорда не исключает возможности стать случайной жертвой. Пуля, попавшая в Симза, на вылет пробила бы мне шею или голову, не обернись я поговорить с Мартой. Чтобы лучше видеть ее, я просунул голову между подголовниками. Я пытался мысленно воспроизвести, что было дальше, но я не видел, как был убит Симс, а только слышал грохот и треск разбитого стекла и почувствовал горячую струю крови, брызнувшую из его пробитой сонной артерии, и он уже был мертв. Он умер еще до того, как поднялся крик. К тому времени кровь уже не хлестала из раны. Руль с силой вдавился в грудь, панель с приборами упиралась в колени. Поднимаясь другим концом, она давила мне на живот, и стоило ей сместиться на 6 дюймов в мою сторону, она разрезала бы меня на 2 половины. Приехала еще масса всяких официальных лиц с рулетками и фотоаппаратами. Они все сфотографировали и тихо переговаривались. Полицейский медэксперт, важно приставив стетоскоп к груди Симза, заявил, что тот мертв, а затем уже безо всякого стетоскопа констатировал, что я жив. Затем он поинтересовался, сильно ли меня сдавило, а я ответил, что терпимо. «А я, кажется, вас знаю», — сказал он, рассматривая меня. «Вы ведь жокей. Выступаете в Стипельчезе?» Я утвердительно промычал в ответ. «Тогда вы наверняка сведущий в травмах и сможете описать мне свое состояние». Я сказал ему, что пальцы на руках и ногах целы и легкие в порядке, что у меня затекли ноги, руку больно сдавило, и панель управления мешает мне переваривать вкусный воскресный обед. «Хотите, вам сделают укол?» — спросил он, выслушав меня. «Нет, только если мне станет хуже». Кивнув, он позволил себе легкую улыбку и выбрался из машины на дорогу. Меня вдруг поразило, что перед задним сиденьем почти не осталось места для ног. Ноги Марты и Харли уцелели просто чудом. Нам троим невероятно повезло. Мы тихо просидели с Симзом еще почти целую вечность, пока, наконец, не прибыла необходимая для нашего вызволения техника в виде лебедок, кранов и сварочного аппарата, которым, как я надеялся, они будут пользоваться возле меня с осторожностью. Механики, почесывая головы, задумались над задачей. Они не могли подобраться ко мне с той стороны, где я сидел, потому что она была прижата к автобусу. Если же они попробуют, подрезав опоры передних сидений, оттащить их назад, они рискуют нарушить шаткое равновесие машины, и на мои ноги обрушится вся тяжесть ее передней части. Эта идея мне не понравилась, и я сказал им об этом. В конце концов, забравшись в машину в огнестойких костюмах, они облили все вокруг свежей пеной, и при помощи ацетиленового резака, издававшего рев в сочетании с искрами, вырезали большую часть со стороны водителя, и потом, пользуясь тем, что Симс уже ничего не мог возразить, выдернули его окоченевшее тело и уложили на носилки. «Интересно, если у него жена?» — мрачно подумал я. Если есть, ей ведь еще ничего не известно. Разобравшись с Симзом, механики стали закреплять цепи и устанавливать домкраты, а я сидел в ожидании, стараясь не докучать им расспросами. «Ты в порядке, приятель?» — время от времени спрашивали они. «Да», — с благодарностью отвечал я. Спустя некоторое время они закрепили цепи и лебедку на машине, в которой ехала семья, и которая все еще была прижата к крылу Даймлера, и с предельной осторожностью начали оттаскивать ее. И почти сразу же изуродованный корпус Даймлера угрожающе дернулся. Я тоже ощутил этот толчок всем своим телом, и операция по растаскиванию машин тут же прекратилась. Последовали очередные раздумья с почесыванием затылка, и один из механиков объяснил мне, что из-за передней машины они не могут обеспечить устойчивость Даймлера при помощи своего крана, и им придется попробовать что-нибудь еще. На очередной вопрос о моем самочувствии я ответил, что со мной все в порядке. Один из них уже начал называть меня Дереком. «Я не мог видеть тебя в Хангерфорде или по телевизору?» — спросил он. Он сказал об этом другим, те в ответ стали подшучивать. «Не волнуйся, к завтрашнему дню мы тебя наверняка вытащим, будь уверен». Один из механиков с серьезным видом рассказал мне, что порой на подобные операции уходит много времени, чтобы избежать трагических ошибок. «Мне повезло», — сказал он, — «что я оказался прочным, как танк Даймлере. Будь я в более хрупкой машине, от меня бы ничего не осталось». Они решили вновь продумать, как подобраться сзади, поскольку хотели менять положение сиденья. По их словам, оно сместилось и своим основанием ушло в пол. Откидывающий сиденье механизм тоже заклинило. Однако механики собирались срезать спинку сиденья Симза, чтобы было просторнее работать. Затем они планировали удалить обшивку и пружины моего сиденья, чтобы посмотреть, можно ли срезать и его спинку и вытянуть меня назад, а не пытаться сделать это сбоку, где торчала рулевая колонка, которую они не хотели срезать, поскольку к ней крепилась одна из стабилизирующих цепей. Понял ли я их замысел? Да, понял. Более или менее последовательно они стали осуществлять этот план, хотя им пришлось демонтировать спинку моего сиденья до удаления обивки. Стоило вытащить из-под меня первую пружину, как я, опустившись, оказался еще более сдавленным, отчего стало трудно дышать. Чтобы облегчить мое положение, они сорвали обивку со спинки, а потом при помощи ножовки срезали саму спинку почти до основания. И, наконец, когда один поддерживал меня за плечи, а другой выгреб из-под меня пригоршни пружин и прочие начинки сиденья, я почувствовал, как разжались медвежьи объятия, сковывающие живот, руку и ноги, и я ощутил лишь легкое покалывание своих затекших конечностей. Но все равно эта грандиозная машина не хотела меня отпускать. Наполовину освободив мой торс, двое попытались вытянуть меня назад, однако, увидев, как я напрягся, тут же остановились. «Что случилось?» — тревожно спросил один из них. «Да ничего, попробуйте еще». По правде говоря, это причиняло мне боль в лодыжке, но я уже там насиделся. Боль была старой и привычной, без угрожающей новых ощущений. Ободренные мои спасители взяли меня под мышки и с некоторым усилием выдернули из железных объятий машины. Было недостаточно назвать это просто облегчением. Они дали мне передохнуть на заднем сиденье, расположившись по обеим сторонам от меня. Все мы тяжело дышали. «Спасибо», — лишь сказал я. «Не стоит». Мне казалось, они понимали всю глубину моей благодарности, поскольку я видел, каких умственных и физических затрат им это стоило. «Спасибо, не стоит, все предельно ясно». Мы по очереди выбрались на дорогу, и я поразился, увидев, что после столь долгого времени там все еще стояла небольшая кучка людей. Полицейские, пожарники, механики, сотрудники скорой помощи и прочие, многие из которых были с фотокамерами. При моем появлении раздались радостные возгласы и аплодисменты, и я, улыбнувшись, слегка наклонил голову от смущения и в знак благодарности. Мне были предложены носилки, но я ответил, что предпочел бы костыли, по всей вероятности оставшиеся в багажнике. Это привело всех в некоторое замешательство, но кто-то извлек их оттуда целыми и невредимыми, пожалуй, единственную вещь, не пострадавшую в этой свалке. Я немного постоял, опираясь на них и созерцая картину последствий аварии. Автобус, машину, в которой ехала семья, и, разумеется, Даймлер с его покоробленной крышей, оторванным капотом, смещенным на бекрень мотором, блестящим черным корпусом, искореженным до неузнаваемости, подобно растоптанной детской игрушке. Казалось невероятным, что, сидя в нем, я остался жив. Я считал, что полностью израсходовал запас везения, отведенный мне на всю жизнь. Остермайеров отвезли в Свиндовскую больницу, где им оказали медицинскую помощь. Немного оправившись от стресса, синяков и ушибов, они позвонили оттуда Майло и рассказали ему о случившемся. Он, как я понял, не задумываясь, проявил благородство вместе с присущей ему практичностью, предложив им переночевать у него. Он заехал за ними, и они втроем собирались уже уезжать из больницы, когда туда прибыл я. Увидев меня живым, Марта, естественно, раскудахталась, однако она выглядела не менее изможденной, чем я, и не особенно сопротивлялась, когда Харли, поддерживая, повел ее к двери. Майло, несколько задержавшись, сказал мне: «Приезжай тоже, если хочешь, места хватит». «Спасибо, я тебе позвоню». Он продолжал смотреть на меня. «Симза действительно убили?» «Да». «На его месте мог оказаться ты». «Чуть было не оказался». «Полиция вроде брала здесь у Харли и Марты показания». Сделав паузу, он посмотрел им вслед. Они уже подходили к двери. «Мне надо идти, как твоя лодыжка?» «Встану в строй, как намечали». «Хорошо». Он поспешил вслед за ними. Меня же ждал медицинский осмотр с освидетельствованием. Но это продолжалось недолго, поскольку мне нужно было лишь немного времени, чтобы оправиться. И меня довольно быстро выписали, пригласив после этого в полицию для дачи более подробных показаний. Я не мог добавить ничего более существенного к тому, что уже говорил, но в конце концов некоторые вопросы меня встревожили. «Могли ли быть какие-нибудь причины для покушения на вас?» «Я не знал никаких причин». «Долго ли ехала впереди та машина, в которой сидел человек с пистолетом?» «Я не помнил, просто не обратил внимания». «Мог ли кто-нибудь знать, что вы в это время окажетесь на этой дороге?» Я уставился на полицейского. «Вероятно, любой из тех, кто был в ресторане, когда мы там обедали. Любой из них мог поехать за нами к дому Майла, подождать нашего отъезда и, обогнав нас по дороге, ждать, пока мы обгоним его. Но кому это понадобилось?» «Кто еще мог об этом знать?» «Возможно, автокомпания, в которой работал Симс. Кто еще?» «Майло Шенди, но он бы скорее сам застрелился, чем убил Остермайеров». «Мистер Остермайер сказал, что пистолет был нацелен на вас, сэр». «При всем уважении к мистеру Остермайеру, должен заметить, что он смотрел через стекло машины. Обе машины двигались, вероятно, с разной скоростью, и я не думаю, что здесь можно что-то утверждать наверняка». «Предполагали ли вы какие-нибудь причины, по которым кому-то понадобилось убивать вас?» «Лично меня? Нет, я не мог ничего предположить». Они ухватились за некоторую неуверенность моего тона, к которую я и сам для себя отметил, и я рассказал им о том, как на меня напали накануне вечером. Я поведал им о смерти Грэвилла, сказал им и о том, что он занимался драгоценными камнями, и у него была своя компания, и, возможно, тот, который напал на меня, пытался найти и украсть какие-нибудь драгоценности. Но я не мог понять, зачем вчерашнему вору понадобилось убивать меня сегодня, если вчера он спокойно мог размажить мне голову. Они все молча записали. Были ли у меня какие-нибудь подозрения относительно того, кто напал на меня накануне? Нет, не было. Они не высказали по этому поводу никаких сомнений, но, судя по их поведению, я почувствовал, что они считали, человек, дважды подвергшийся нападению в течение 2 дней, должен знать, кто за ним охотится. Я бы с удовольствием рассказал им об этом, если бы знал. Мне вдруг пришло в голову, и не исключено им тоже, что это покушение может оказаться не последним. «Мне бы надо поторопиться все выяснить», — подумал я. «Поторопиться, пока еще не поздно».